You're a sweet fucking lover. Are you jerking off your mate there? Because it looks kind of like you are. Пацаны, нам надо поговорить. Мы не хотим быть компанией, на которую равняется ИГИЛ. Может, заявление выпустить, типа, мы не давали им санкции. Никто не будет нас поддерживать, если мы упремся и скажем, что нам на все насрать. Операции «Срать на чужое мнение» — это и есть суть ваших задрайдскинс. Пацаны, если вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал, то честно говорите о том, что вы есть. То вы уже типа не только ради денег этим занимаетесь. И тогда сразу папа, и вы уже не отхаял, и ваши игроки перестают маленьким мальчиком. Это католическая церковь. НХЛ и католическая церковь — это одно и то же. Ну ладно, пусть будет католическая церковь. Если мы как организация начнем заливать про морали все такое, обязательно тут же кого-нибудь изнасилует или изобьет в лифте. И скорее всего это будет Паттерс. О, нет!